На вокзале все пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику. Два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев по неизвестным причинам ждал отправления третий день. О нем совершенно забыли и потеряли из виду. Босники целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христорадничать. Здесь, кроме злобной матерщины, возмущенно жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы босняков, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон 91-го полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через 3 часа. Ввиду этого, только что собранных солдат снова выпустили из вагонов. Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб еще в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем наставить его и разъяснить, почему они воюют. И за что они воюют? Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображен австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится. «Осмелись доложить, господин лейтенант», — ответил Швейк. «Это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды еще не видел». «А что же, собственно, вам тут не нравится?» — спросил подпоручик Дуб. «Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык, а потом это вообще ни к чему. Его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдается. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо. Все же и они люди». Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал еще один вопрос. «Вам жалко этого русского, не правда ли?» «Мне жалко, господин лейтенант, их обоих. Русского, потому что его проткнули, и нашего, потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь она ломкая. Еще перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил: когда раздается хабахт, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку. А в общем, это был очень хороший человек. Раз на Рождество он спятил, купил роте целый воз кокосовых орехов. И с тех пор я знаю, как ломки штыки. Пол роты переломало штыки об эти орехи, будь они неладны. И наш подполковник приказал всех посадить под арест. 3 месяца нам не разрешалось выходить из казарм, а господин лейтенант сидел под домашним арестом. Вот как бывает». Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил: «А вы меня знаете?» «Знаю, господин лейтенант». Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами. А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!» Швейк невозмутимо спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил. «Я вас знаю! Знаю, господин лейтенант! Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона!» «Вы меня не знаете!» — снова закричал подпоручик Дуб. «Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез!» «Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет?» «Знаю, господин лейтенант!» «В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете, осел! Есть у вас братья?» «Так точно, господин лейтенант, есть один». Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное и открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал. «Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы! Кем он был?» «Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера». Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. А Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака подпоручика, и вскоре разговор окончился словом «Аптретен!». Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем. Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану, и тот прикажет арестовать Швейка. Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всем полку не сыщешь. Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же 91-го полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками. На вокзале и около него их бродило несметное множество. Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба. «Вы меня знаете? А я вам говорю, что вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Может, вы меня знаете только с хорошей стороны, а я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны. Я вас до слез доведу, ослы! Есть у вас братья, наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе? Ну хорошо, не забывайте, что вы солдаты. Вы чехи? Знаете, что Палацкий сказал? Если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать. Аптретен!» Но, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки довести их до слез потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос – как язвительное замечание. Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет. Господин окружной начальник был того же мнения. Особенно теперь, во время войны, чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию. Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса и из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. А что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям. Из роты дело поступает, как, вероятно, известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции с рапортом к батальонному командиру. Однако, если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтоб Швейк был вызван и допрошен. Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса. Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова, и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, и потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству. «Впрочем, — добавил он, — судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный». Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим. В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось. Совсем предназначенным для солдат в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками. Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то все же каждого из старших писарей всевозможных канцелярий подозревали в превышении сметы и жульничестве. Ввиду этого, пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, если уж ничего другого украсть нельзя, нужно попользоваться хоть этой дрянью, Баутанцель произнес речь о тяжелых лишениях, которые они испытывают в пути. «Я проделал с маршевым батальоном уже 2 похода. Но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал. Эх, ребята, прежде, до приезда в Прешов, у нас было все, что только душеньке угодно. У меня было припрятано 10 тысяч мемфисок, 2 круга швейцарского сыра, 300 банок консервов. Ой, когда мы направились на Бардеев в окопы, а русские умушины перерезали сообщение с Прешевым, вот тут пошла торговля. Я для отвода глаз отдал маршевому батальону 10-ю часть своих запасов. Это я, дескать, сэкономил, а все остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка, настоящая свинья. Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шрапнель. Придет, бывало, к нам. Он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовят обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, ой! Напьется сначала на кухне рому, а потом начнет ревизовать полевые кухни. Они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе около окопов было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть и речи. Единственную свободную дорогу, связывавшую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали все, что нам посылали из тыла. Все! И все сжирали сами. Так что нам уже ничего и не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. И за это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросенка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойко ничего не узнал, мы припрятали поросенка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. И вот там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придет к нам и прежде всего попробует в кухне похлебку. Но, правда, мясо варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут прусаки были нашими постоянными конкурентами, ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. И вот, пока мы стояли под Бардиёвом, я на закупке скота сэкономил 1200 крон с небольшим. Да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платим бонами и печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке. От нас в Радване, а на западе в Подолине. Нет хуже работать с таким народом, как тамошний. Не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика. Наше интендантство было прекрасно осведомлено об этом. Так что, когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложные квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, прусаки платили больше, чем мы. И платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели, как на разбойников. Ко всему этому интендантство издала приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно. Придет такой молодчик, нажрется у нас, напьется, а на другой день идет на нас доносить. Так вот, этот майор Сойко ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвертую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел ее еще немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мяса много не варили. На всю роту приходилось 12 прежних настоящих порций мяса. Но он все это съел. Потом попробовал похлебку и поднял скандал. Дескать, как? Вода! И это, мол, непорядок! Мясная похлебка без мяса! Велел ее заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, мои, сэкономленные за все последние времена. Но пуще всего меня возмутило то, что на подболтку похлебки он загубил 2 кило... сливочного масла, которое я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Ай, хранилось оно у меня, это масло, на полочке под койкой. Как он заорет на меня: «Это чье?» Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается 15 граммов масла или 21 грамм сала. Но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберется столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере. А этот майор Сойко разозлился и начал орать, что я, наверное, жду, когда придут русские и отберут у нас последние 2 кило масла. «Немедленно положить это масло в похлебку, раз похлебка без мяса!» «Но вы видели такого идиота, а? Так я потерял весь свой запас!» «Братцы, верите ли, когда бы он ни появился, всегда мне на горе!» Постепенно он так навострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжью печенку, и хотели мы ее тушить. И вдруг он полез под койку и вытащил ее. В ответ на его крики я ему говорил, что печенку эту еще днем решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Так вот, майор взял одного рядового из обоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печенку на горе под скалами. Здесь ему и пришел капут. Русские увидели огонь, додернули по майору и по его котелку 18-сантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печенка, а где печенка господина майора, было уже невозможно. Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через 4 часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтоб оказать помощь. Фантазия батальона разыгралась. Толковали о 200 убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена, нужно же было замести следы мошенничества при снабжении раненых. Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях. Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутанцель всем делится с офицерами. В штабном вагоне капитан Сагнер заявил, что, согласно маршруту, они, собственно, должны бы уже быть на галицийской границе. В Эгере им обязано выдать для всей команды на 3 дня хлеба и консервов, но до Эгера еще 10 часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать просто невозможно. Капитан Сагнер получил приказ вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по 6 крон 70 геллеров. Эти деньги выдадут при уплате жалования на 9 дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только 12 с чем-то тысяч крон. «Это свинство со стороны полка!» — не выдержал поручик Лукаш. «Отправить нас без гроша!» Прапорщик Вольф и поручик Колорш начали шептаться о том, что полковник Шредер за последние 3 недели положил на свой личный счет в Венский банк 16 000 крон. Поручик Колорш потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку 6 000 и сунут их в собственный карман. А по всем кухням совершенно логично отдается приказ порцию гороха на каждого человека сократить в день на 3 грамма. В месяц это составит 90 граммов на человека. В каждой ротной кухне накапливается гороха не менее 16 кило. Ой. Ну а в отчете повар укажет, что горох израсходован весь. Поручик Колларш в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал. Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму. Война требовала храбрости и в краже. Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы, единое тело и единая душа, крадем, товарищи, мошенничаем, братцы!» Но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь. Если ты не возьмешь, возьмет другой. Да еще скажет о тебе, что ты не крадешь, потому что уж вдоволь награбил.